Элли в удивительной стране живунов. Элли проснулась от того, что песик лизал ее лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собиралась рассказать о нем матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву. Девочка спрыгнула с постели, домик не двигался, солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка, по краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие своим ярким оперением. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток, в воде резвились серебристые рыбки. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли. На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы. Их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди трех мужчин. На остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Вдали за плодовыми деревьями виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти поближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли, но старушка смотрела на Элли с явным недоумением. Трое мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. «Динь-динь-динь!» — прозвенели бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая. Старушка обратилась к Элли. «Скажи мне, как ты очутилась в стране живунов, милое дитя?» «Меня принес сюда ураган в этом домике», — робко ответила Элли. «Странно, очень странно», — покачала головой старушка. «Сейчас ты поймешь мое недоумение. Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство». «Как, сударыня?» — со страхом воскликнула Элли. «Вы волшебница? А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?» «Где живет твоя мама?» «В Канзасе». «Никогда не слыхала такого названия», — сказала волшебница, поджав губы. «Но что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было 4 волшебницы. Две из нас — волшебница желтой страны, это я, Велина, и волшебница розовой страны Стелла, добрые, а волшебница голубой страны Гингема и волшебница фиолетовой страны Бастинда очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране». Элли была изумлена. Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, не убившая в своей жизни даже воробья? Элли сказала. «Вы, конечно, ошибаетесь. Я никого не убивала». «Я тебя в этом и не виню», — спокойно возразила волшебница Велина. «Ведь это я, чтобы спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову коварной Гингемы, потому что вычитала в моей волшебной книге, что он всегда пустует в бурю. Элли смущенно ответила. «Это правда, сударыня. Во время урагана мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой». Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть, огорчилась волшебница Велина. «Значит, во всем виноват этот маленький зверь». «Тетушка! Вуф, вуф! С вашего позволения, сударыня!» Неожиданно вмешался в разговор песик. «Да, с грустью признаюсь, это я во всем виноват». «Как? Ты заговорил, Татошка?» — с удивлением вскрикнула Элли. «Не знаю, как это получается, Элли, но из этого рта невольно вылетают человеческие слова». «Видишь ли, Элли, — объяснила Велина, — в этой чудесной стране разговаривают не только люди, но и все животные, и даже птицы. Посмотри вокруг. Нравится тебе наша страна?» «Она не дурна, сударыня», — ответила Элли. «Но у нас дома лучше. Посмотрели бы вы на наш скотный двор, посмотрели бы вы на нашу пестрянку, сударыня. Нет, я хочу вернуться на родину, к папе и маме». «Вряд ли это возможно», — сказала волшебница. «Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не проходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами». Глаза Элли наполнились слезами. Добрые живуны очень огорчились и тоже заплакали, утирая слезы голубыми носовыми платочками. Живуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «А вы совсем-совсем не поможете мне?» — грустно спросила Элли. «Ах да!» — спохватилась Велина. «Я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее. Может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя?» Велина вынула из складок одежды крошечную книжечку величиной с наперсток. Волшебница подула на нее, и на глазах удивленной и испуганной Элли книга начала расти, расти и превратилась в громадный том. Он был так тяжел, что старушка положила его на большой камень. Велина смотрела на листы книги, и они переворачивались под ее взглядом. «Нашла! Нашла!» — вскричала волшебница и начала медленно читать. «Бамбара, чуфара, скорики, морики, тураба, фураба, лорики, йорики. Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний пикапу, трикапу, батала, матала». «Пикапу, трикапу, бадала, мотала», — в священном ужасе повторили живуны. «А кто такой Гудвин?» — спросила Элли. «О, это самый великий мудрец нашей страны!» — прошептала старушка. «Он могущественнее всех нас и живет в изумрудном городе». «А он злой или добрый?» «Этого никто не знает. Но ты не бойся. Разыщи три существа, исполни их заветные желания, и волшебник изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну». «Где изумрудный город?» — спросила Элли. «Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин сам построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города. Она закончилась много-много лет назад». «Как же я дойду до изумрудного города?» «Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть темные леса со страшными зверями. Есть быстрые реки, переправа через них опасна». «Не пойдете ли вы со мной?» — спросила девочка. «Нет, дитя мое», — ответила Велина. «Я не могу надолго покидать желтую страну. Ты должна идти одна. Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи. «А долго мне придется здесь прожить, сударыня?» — спросила Элли, опустив голову. «Не знаю», — ответила Велина. «Об этом ничего не сказано в моей волшебной книге. Иди, ищи, борись. Я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы узнать, как идут твои дела. Прощай, моя дорогая». Велина наклонилась к огромной книге, и та тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Велины уже не было. Волшебница исчезла. Элли и живуны задрожали от страха, и бубенчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой. Когда все немного успокоилось, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли. «Могущественная фея, приветствуем тебя в голубой стране. Ты убила злую Гингему и освободила живунов». Элли сказала. «Вы очень любезны, но тут ошибка. Я не фея. И ведь вы же слышали, что мой домик упал на Гингему по приказу волшебницы Велины». «Мы этому не верим», — упрямо возразил старшина живунов. «Мы слышали твой разговор с доброй волшебницей Ботала-Матала, но мы думаем, что и ты могущественная фея. Ведь только феи могут разъезжать по воздуху в своих домиках, и только фея могла освободить нас от Гингемы, злой волшебницы голубой страны. Гингема много лет правила нами и заставляла нас работать день и ночь». «Она заставляла нас работать день и ночь», — хором сказали живуны. «Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей, собирать лягушек и пиявок по канавам. Это были ее любимые кушанья». «А мы? Заплакали живуны. «Мы очень боимся пауков и пиявок». «О чем же вы плачете?» — спросила Элли. «Ведь все это прошло». «Правда?» Живуны дружно рассмеялись, и бубенчики на их шляпах зазвенели. «Могущественная госпожа Элли, — заговорил старшина, — хочешь стать нашей повелительницей вместо Гингемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать». «Нет, — возразила Элли, — я только маленькая девочка и не гожусь в правительницу страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваши заветные желания». «У нас было единственное желание избавиться от этой злой Гингемы, Пикапу-трикапу, но твой домик крак-крак раздавил ее, и у нас больше нет желаний», — сказал старшина. «Тогда мне нечего здесь делать. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня уж очень старые и рваные. Они не выдержат долгого пути. Правда, Татошка?» — обратилась Элли к пёсику. «Конечно, не выдержат!» — согласился Татошка. «Но ты не горюй, Элли. Я тут неподалеку видел кое-что и помогу тебе». «Ты?» — удивилась девочка. «Да, я!» — с гордостью ответил Татошка. И исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка. «Откуда ты его взял?» — изумилась Элли. «Сейчас расскажу!» — ответил запыхавшийся песик. Скрылся и вновь вернулся с другим башмачком. «Какая прелесть!» — восхищенно сказала Элли и примерила башмачки. Они как раз пришлись ей по ноге. Точно были на нее сшиты. «Когда я бегал на разведку, — важно начал Татошка, — я увидел за деревьями большое черное отверстие в горе». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — в ужасе закричали живуны. «Ведь это вход в пещеру злой волшебницы Гингемы, и ты осмелился туда войти!» «А что тут страшного? Ведь Гингема-то умерла!» — возразил Татошка. «Ты, должно быть, тоже волшебник!» — со страхом молвил старшина. Все другие живуны согласно закивали головами, и бубенчики под шляпами дружно зазвенели. «Вот там-то, войдя в эту, как вы ее называете, пещеру, я увидел много смешных, странных вещей, но больше всего мне понравились стоявшие у входа башмачки. К